Минус 40. А вот этого вы еще не знаете. Обычно я об этом не упоминаю. Мы с Лоренцо очень похожи. Я и сам был ужасным сорванцом. С самых первых лет школы моя учительница, некая Миранда де Паскуалес, очень своеобразная личность, она могла три дня сряду проходить с нами таблицу умножения и совершенно не помнила, что мы уже проходили ее вчера. Вызывала дедушку и бабушку в школу и жаловалась на мое поведение. Но, клянусь вам, я был не так уж и виноват. У меня был товарищ, который толкал меня на скользкую дорожку. Фитиль, который тянулся к моему нутру и превращал меня в бомбу. Звали его Аттилио Бранкато, по прозвищу Бранко. С начальной школы и вплоть до лицея он учился в параллельном классе. Это была настоящая напасть. В школах Рима о нем слагали легенды. Хулиган, каких мало, способный взломать любой автомат с шоколадками, подделать любую подпись в журнале и проткнуть колеса в машине любого учителя. Само собой, он был моим кумиром. Разбить стекло футбольным мячом? Бранкато. Закрыть в туалете училку математики? Бранкато. Украсть велосипед во дворе? Бранкато, Бранкато, Бранкато, вечно он во всем виноват. Каждый раз, когда происходило черт знает что, во всем был виноват Бранкато. И мне, как его почитателю, тоже доставалось. Часто меня обвиняли в пособничестве, но я спокойно говорил дедушке, что коварный Бранкато взял меня на заметку и регулярно подставлял. Дедушка его ненавидел. Однажды он даже решил перевести меня в другую школу, чтобы я был подальше от Бранкато. К счастью, после того, как мы окончили лицей, Бранкато исчез. Никто ничего о нем не знал. Я стал свободен. Много лет спустя, когда дедушка умирал, я уже не мог держать в тайне свой самый страшный секрет. Дедушка в пижаме лежал на диване. Казалось, он где-то далеко, но я знал, что он меня слышит. Я подошел к дивану и прошептал без всякого предупреждения: «Деда, Бранкато никогда не было». Дед молчал. Я его выдумал. Он стал для меня козлом отпущения. Это было алиби на все случаи жизни. На самом деле он никогда не существовал. Дед молчал. «Прости, что я не сказал раньше. Я и есть Бранкато». Подумать только, сколько наказаний, сколько порок я избежал благодаря Бранкато. Потом я обернулся к дедушке и увидел, что он открыл глаза и смотрит в потолок. И вдруг он заулыбался, засмеялся, захохотал. Довольно странное поведение для умирающего. Он повернул голову ко мне. Его глаза блестели, и он сказал: «Лучо, я всегда это знал». Я тоже улыбнулся. «Когда твои дети тебя недооценивают, а ведь ты мне как сын, это хорошо. Это делает их счастливее», — добавил он. И сжал мою руку. Крепко. Я почувствовал, как силы покидают его. Напор его жизненной энергии ослабел, точно садовый шланг, когда перекрывают воду. То были его последние слова. Я снова обещаю себе не думать о смерти. Ничего не выходит.